нашлись новые мастера, которые делали пушки и припасы для Пугачева. Из числа трофейных и изготовленных для войска пушек у Пугачева уже к концу ноября 1773 года была создана своя артиллерия из 70 единиц, к концу декабря уже более 100. Под Уфой у Зарубина имелось 25 пушек, у Грязнова под Челябинском еще 25. Из этих примерно 150 орудий новоизготовленных насчитывалось около 20, то есть почти 1/7 всей артиллерии, имевшейся у трех осажденных восставшими городов на первом этапе крестьянской войны. Несомненно, орудия, хотя и небольших калибров, и в малом количестве имелись и в других отрядах. По отзывам царских генералов, Фрейман, Карр, Голицын, Михельсон, повстанцы-артиллеристы действовали весьма проворно. Наносили немалые потери врагу. Они хорошо владели техникой навесной стрельбы, устраивали укрытия для орудий, мешки с песком, снежные валы, рогатки. Укрывали их в лощинах, под прикрытием гор, прятали за вазами сеном, соломой. Искусно маневрировали на поле боя. У Пугачева было до 600 артиллеристов. Артиллерию возглавлял пугачевский полковник Федор Федорович Чумаков из яицких казаков. Хорошими артиллеристами помимо самого Пугачева были Белобородов, Соколов-Хлопуша, Иван Шишко, демидовский крестьянин, Степан Калмыцкий, Тимофей Коза, заводской мастеровой, согласно почитали, но лучше всех знал правила, как в порядке артиллерию содержать сам Пугачев. Ему вторит Подуров. Пушки и прочие орудия большой частью наводил сам самозванец, а иногда и канонеры. Недаром в народе сложилась легенда, согласно которой Пугачев один управлял батареей из 12 орудий. Он успевал и заправить, и наводить, и палить, в то же время войску приказания отдавать. Весной 1774 года после поражения Пугачев потерял все пушки, но потом, по мере продвижения по Уралу и дальше, он снова захватывал их в крепостях и на заводах, терял в боях, снова набирал, и так продолжалось довольно долго. То же происходило в отрядах больших и малых. В целом, за все время восстания пугачевцы имели несколько сот пушек. Действия с помощью артиллерии, быстрая ее маневренность составили одну из славных страниц пугачевского движения. Опытный враг повстанцев, подполковник Михельсон, так много досадивший Пугачеву, признавал, что под Казанью восставшие встречали его войска стрельбою, какой я, будучи против разных неприятелей, редко видывал. Помимо огнестрельного оружия, пушки, ружья, пистолеты, повстанцы имели холодные сабли, пики, рогатины, луки со стрелами и прочее, вплоть до топоров, дреколей с наконечниками, дубин. Большие хлопоты и потери карателям наносила пугачевская конница, казаки, башкиры, калмыки и другие. Она действовала в атаке и сплошной лавиной, и рассыпным строем, а на большом расстоянии обстрел из ружей, луков и вблизи сабельной схватки. По отзывам царских генералов, они в бою столь проворно обращаются, что их пешим и худоконным достигать трудно, ибо они во время наступления рассыпаются. Башкиры, чиня всякие пакости и смертные убийства, как ветер по степи рассеиваются. Столь же умелыми и изобретательными проявили себя пугачевцы при осаде и взятии городов и крепостей. Они устраивали завалы и подкопы, двойные стены, засыпанные землей, притинные сооружения. Во время штурмов применяли лестницы, вазы с сеном и соломой, взрывали мины в подкопах, строили полевые укрепления разных типов. Действовали стремительно, нередко ночью. Использовали при атаках, штурмах, пожары. Пугачев и пугачи, все восставшие в своих попытках организации войска, отрядов, ведения войны с властями, карателями применяли те же методы, способы, что и их противники, почас даже с большей изобретательностью, но их разнородность, отсутствие каких-либо военных навыков у большинства повстанцев сильно ослабляло.